Да уж, ситуация. Есть какие-нибудь нити? Что мы можем им представить? Кому им? Прессе. Не знаю, Чарльз, у нас очень немного информации. Он может находиться где угодно. Я отдала приказ установить посты на дорогах, и в данный момент мы проводим тщательный обыск в самом здании. Ничего конкретного? Даже направления? Нет. Он вздохнул. Ладно. Да, кстати, руководишь операцией ты. Что? Я хочу, чтобы ты отвечала за поимку сбежавшего преступника. Я? Кэтрин была искренне удивлена. У КБР, естественно, имелась своя юрисдикция. Бюро – самая крупная правоохранительная организация штата. Кэтрин Дэнс принадлежала к числу ее ведущих сотрудников, и, конечно, ничто не могло помешать ее назначению руководителем операции. Тем не менее, КБР прежде всего занималась следствием и располагала не очень большим штатом сотрудников. К поискам, по-видимому, придется подключить Калифорнийский дорожный патруль и управление шерифа. Почему я? Почему не кто-нибудь из дорожного патруля или управления шерифа? Полагаю, в этом деле нам необходима централизованная координация. Думаю, объяснять нет нужды. Кроме того, вопрос уже решен, все согласны. Уже? Кэтрин поняла, почему шеф так долго не перезванивал, пытался добиться, чтобы такое громкое дело доверили ведению КБР. Ну что ж, наверное, она не против. Тем более, что для нее это теперь дело личное. Она вновь представила оскаленные зубы Пэлла, услышала жуткий голос и слова: «Вижу, тяжеловато быть полицейским. Малышам приходится подолгу оставаться одним, ведь так? Им нужны друзья для игр». «Хорошо, Чарльз, я займусь этим делом. Но хочу, чтобы мне помогал Майкл». Майкл О'Нил был детективом из управления шерифа, с которым чаще всего работала Кэтрин. Она и офицер с вкрадчивым приятным голосом, уроженец Монтерея, сотрудничали в течение уже многих лет. Майкл стал наставником Кэтрин, когда ее взяли в КБР. «Не возражаю». «Отлично», — подумала Дэнс, ведь она уже позвонила Майклу. «Я скоро приеду. Мне нужна дополнительная информация перед пресс-конференцией». Овербай отключился. Дэнс шла по зданию суда по направлению к заднему двору, когда ее внимание привлекли вспышки света. Она узнала один из таурусов КБР по красным и голубым стробам сигнальных огней. Рэй Карранео остановил машину и нагнал Кэтрин. Стройный молодой человек, черноглазый, с густыми темными бровями. Он проработал у них всего каких-нибудь 2 месяца. Однако на самом деле был совсем не таким неопытным и наивным юнцом, каким мог показаться на первый взгляд, так как в течение 3 лет прослужил полицейским в Рино. А это отнюдь не курорт для копов, перед тем, как переехать на полуостров, чтобы вместе с женой ухаживать за больной матерью. Ему еще нужно немного пообтереться на новой работе и поднабраться опыта, однако Коронео уже продемонстрировал себя неутомимым и надежным сотрудником полиции, а это немало. Коронео был всего на 6 или 7 лет моложе Дэнс, но в жизни копа 6 лет — значительный срок, и он никак не мог привыкнуть называть ее Кэтрин, хотя она и пыталась настаивать. От смущения Рэй часто в качестве приветствия отделывался простым кивком, что сделал и на сей раз, вежливо и уважительно кивнул ей. «Пойдем со мной». Вспомнив улики по делу Хэррона и взрывчатку, Кэтрин добавила: «У преступника, вероятно, есть сообщник. Нам также известно, что он вооружен, поэтому будь начеку». Они прошли во внутренние помещения здания суда, где пожарные и криминалисты из управления полиции Монтерея осматривали место преступления, напоминающее театр военных действий. 4 автомобиля выгорели полностью, 2 оставшихся наполовину. Задняя часть здания почернела от копоти, мусорные урны расплавились, над стоянкой повисло голубовато-серое облако дыма. Стоял запах сжженной резины и чего-то еще, вызывавшего гораздо более жуткие ассоциации. Кэтрин оглядела стоянку. Затем ее взгляд скользнул к открытой задней двери. «Он не мог здесь пройти», — произнес Коронео, словно эхом отозвавшись на мысли Дэнс. По виду поврежденных машин и выжженным местам на асфальте было ясно, что огонь стеной подступал к самой двери. Пламя служило отвлекающим средством. Но куда же в таком случае он направился? «Владельцы машин установлены?» — спросила она пожарного. «Да, все здешние сотрудники». «Эй, Кэтрин, мы нашли взрывное устройство», — обратился к ней человек в форме. Это был начальник пожарной охраны округа. Она кивком приветствовала его. «И что же?» «Чемодан на колесиках, довольно большой. с пластиковыми бутылками из-под молока, наполненными бензином. Злоумышленник подложил его вон под тот СААП.